Нарыв. Перед Демидом опять встала задача, как быть с принцем. Я предложил подождать до сентября. Начнется учебный год, Демид походит по школам, найдет кучу талантливых ребят. Демид покачал головой. Это будут ребята со стороны. А ты? Ты же ведь всем этим уже пропитан, ты чувствуешь. Просто в тебе иногда включаются какие-то дурацкие тормоза. В самом деле включались. А иногда у меня получалось неплохо, когда я начинал испытывать Козму не страх, а ненависть. Или когда вспоминал Арунаса, в меня будто вселялась его душа. Или когда я весь как бы пропитывался мелодией про Аистенка. Но это бывало нечасто. Чаще же, как и на первых репетициях, меня будто зажимали тугие деревянные тиски. Или отвлекали посторонние мысли. Например, где же все-таки поселок Соломина, из которого приходит Диндим? Или мешала сосредоточиться тревога. Иногда это была тревога ни о чем, без причины. Иногда об отце и маме, хотя я знал, что они благополучно живут на подмосковной даче. Так благополучно, что возвращаться им не хочется. «Алик, будь добр, соберись, повторим еще раз». И я собирался. И, кажется, у меня опять получалось, но однажды я краем уха из-за декорации услышал, как сеньор Алессандро сказал Демиду: «Конечно, если Алька постарается, он роль вытянет, но блеска и открытия здесь не будет, так что зрителей на премьере мы не потрясем». И Демид ничего не возразил. «А разве я виноват? Разве я просился в артисты? Я согласился только, чтобы выручить театр. Теперь же выходит, что я нарочно срываю спектакль. Но, может, я и в самом деле виноват? Тем, что другим кажусь лучше, чем на самом деле. Почему Демид решил, что во мне какие-то особые свойства? Сказал тогда: ты хорош тем, что объединил многих. А кого я объединил? Арунас уехал. С Вячиком у меня нет, ссор не бывает. Но то и дело какая-то ощетиненность. Настя целые дни проводит у Маргариты. Арбуз обо всем думает так трезво и деловито, что со сложными вопросами соваться к нему бесполезно. Вот с братом его, с Николкой, мы понимаем друг друга с полуслова. Но он еще такой малыш. Иногда с молчаливым пониманием смотрит на меня Диндим всеми тремя глазами. Но потом каждый раз уходит в свое Соломино. Конечно, лучший друг Ивка. Но меня просто грызет виноватость перед Ивкой. Кажется, что я столько раз подводил его и забывал о нем, занятый собой. К тому же начинается осень, и видеться мы будем редко. Через весь город не поедешь, когда каждый день уроки. Однажды я признался бабушке, что у меня тошно на душе, а почему, сам не разберусь. Но она не встревожилась, как раньше, а только суховато сказала: «Подростковые сомнения, друг мой, переходная пора, перестройка организма и души, растем». Я сказала, что не хочу расти. Бабушка возразила, что от нас это не зависит. «Все приходит в свой черед, я же тебе объясняла». Я понял, о чем она. Недавно я пожаловался, что у меня почему-то набухают и болят соски на груди, мешают спать. Может, это рак или какое заражение? Бабушка тогда посмеялась. Дурачок, это бывает у многих мальчишек, когда они взрослеют. У одних раньше, у других позже. Не пугайся. Скоро и сны начнут сниться всякие, такие, что не расскажешь. Я тогда покраснел, потому что сны я и правда иногда видел такие, ну, например, про пустыню. Знаете анекдот? Мужик в плавках бежит через Сахару и спрашивает у встречных бедуинов, далеко ли до моря. Те пожимают плечами. «Немножко далеко, господин, 2 недели караванного пути». Во, пляж отгрохали. Ну, а мне снилось, что я бегу через Сахару с Настей. Кругом пусто-пусто, лишь очень синее небо и барханы. Песок удивительно чистый, желтый, а солнце белое, ослепительное и горячее, но без жесткого обжигания. Наоборот, хорошо от его лучей. Я купаюсь в них и вдруг замечаю, что я совершенно голый. Ой, мамочка, куда деваться, где спрятаться? Я продолжаю бежать, а Настя бежит в 2 шагах от меня сбоку и смеется. Я боюсь взглянуть на нее, добавляю скорости, чтобы умчаться подальше, но слышу, не отстает. Бросаю на нее перепуганный взгляд. Ох, да она ведь тоже, ну не совсем, а в каких-то легоньких клочьях тумана. Клочков этих все меньше. Встречный ветер сдувает их с Насти, и вот уж совсем. И на плечах у нее солнечные зайчики, а она все смеется. Догоняет меня, берет на бегу за руку. «Не бойся, мальчик, мы же совсем одни». Я еще несколько минут боюсь, но потом солнечный воздух сдувает с меня страх, как с Насти сдул клочки тумана. И мне становится так беззаботно, так радостно. Ноги уже не проваливаются в сыпучий песок, а едва касаются песчаной ряби. Я почти лечу, и Настя рядом. Она не только Настя, а еще и Золушка, и Маша из Щелкунчика, и принцесса Женька. Но, в общем, она не та, что наяву. Иногда мы взлетаем почти на метр, и ласковый солнечный жар еще сильнее охватывает нас, поддерживая на лету. А потом, дурачась, мы падаем и окунаемся по горло в сыпучий теплый бархан. Выскакиваем и бежим дальше. Я в восторге. «Не бойся, девочка, это наши пески и море». «Да, и море. Мы будто долго-долго будем бежать так, а потом с каменистого берега прыгнем в зеленую прохладную глубину». И сольемся с этой глубиной, со всей планетой, и будем волнами, небом, звездами, и тогда наступит полное счастье. Я видел это несколько раз, но добежать до моря никогда не успевал, просыпался. Но все равно я вспоминал сон с радостью, хотя и со стыдом тоже. Настя в этом сне была совсем не как на самом деле. Наяву-то я давно уже смотрел на нее без всякого замирания, а тут в ней словно какое-то волшебство просыпалось. Но был и другой сон, такой, что я боялся вспоминать. Будто наступило 1 сентября, и в школе вспомнили мою драку с Вальдштейном и решили, что напрасно позволили тогда отвертеться от наказания. Вызвали на педсовет, и Клавдия Борисовна заявила: «И Волгина следует заклеймить». «Иволгина», — слабым от испуга голосом возразил я. «Он еще и спорит. Заклеймить в прямом смысле». Я понял. На меня поставят клеймо, как на Миледи в «Трех мушкетерах», и никуда не денешься. Меня приводят в спортзал. Там за длинным столом сидят учителя, директор, какие-то незнакомые люди. А сбоку от стола стоит Настя. Она не такая, как наяву, а взрослая, в какой-то дурацкой эстрадной одежде, вроде купальника с перьями и блестками, и множество зрителей из младших классов. Они сверху донизу облепили шведскую стенку, висят на ней гроздьями, но висят неподвижно, будто неживые, и глаза у них закрыты. Зато у каждого на коленке нарисован красный искусственный глаз, распахнутый. Эти-то красные глаза живо и с недобрым любопытством наблюдают за мной. А те люди, что за столом, как большие куклы, кроме одного. Это пухлый улыбчивый дядька, похожий на зубного врача Игоря Васильевича. Он дружески мне кивает и встает, и берет со стола большущую печать. Я не вижу, что на печати, но знаю, ощущаю кожей. Там составленное из иголок изображение королевской лилии. «Не бойся, они одноразовые», — говорит дядька. «Стерильность гарантирована», — и протягивает печать Насте. «Ваше высочество, прошу вас». У Насти на волосах блестящая коронка. Я ничуть не удивляюсь, только стыдно мне до звона в ушах. А нарисованные глаза зрителей совсем не те, что у Диндима, они безжалостные. От любопытства они начинают лупать ресницами, так что в навалившейся тишине нарастает сухой шорох. «Не надо», — беспомощно бормочу я. Настя кокетливо смотрит на Игоря Васильевича. «Это все-таки он». Тот кивает и щелкает пальцами. И на мне исчезают рубашка и майка. Какие-то смутные фигуры хватают меня за локти и укладывают кверху голой спиной поперек гимнастического коня между деревянных кольцеобразных ручек. Ручки эти больно стискивают мне бока, и я понимаю, что сейчас будет еще больнее, гораздо больнее. Но главное — не страх будущей боли и даже не стыд от всей этой жуткой процедуры, а жгучая обида на Пшеницыну. «Эх ты, предательница!» Я не вижу, но спиной чувствую, как она усмехается. Ей нравится мучить меня. Сейчас она всадит игольчатую лилию мне под лопатку, лишь бы не заорать. Я стискиваю зубы и просыпаюсь. И еще несколько минут продолжаю ненавидеть Пшеницыну, хотя уже понимаю, что во сне она была вовсе не она, не настоящая Настя. Ну как нормальному человеку может сниться такое? Утром я лезу под душ и стараюсь соскрести с себя все ночные гадости. И вообще все, что налипло на меня. Все тревоги, стыд за неудачи, непонятные страхи. А принца пусть все же играет Вальдштейн. Может, раскроется у него талант, если Вячик очень захочет. Мне казалось, что скоро обязательно что-нибудь случится со мной, лопнет во мне, как нарыв.